Глава 10. Три шага к воплощению в жизнь любого вашего желания. Творческий процесс на самом деле очень прост. Он состоит всего из трех шагов. Шаг первый. Ваша задача. Вы просите. Шаг второй. Не ваша задача. Запрос принят. Шаг третий. Ваша задача. Вы должны принять данный вам ответ. Вам нужно впустить его в свою жизнь. Шаг первый. Вы просите. Благодаря великолепию и разнообразию окружающей действительности, в центре которой вы находитесь, шаг первый делается легко, можно сказать, автоматически. Это то, что дано вам природой с самого рождения. Все ваши мысли, как едва уловимые и практически неосознанные, так и сильные, четкие, определенные, это не что иное, как результат влияния всего многообразия повседневной жизни. Желания или просьбы – это естественный побочный продукт отражения вами фантастических контрастов окружающей действительности. Итак, шаг первый происходит сам собой. Шаг второй. Вселенная отвечает. Шаг второй также не представляет никакой трудности, поскольку это вообще не ваша работа. Шаг второй – это задание, которое должна выполнить не физическая энергия. Дело божественной силы. Все ваши просьбы, большие или маленькие, простые или сложные, Вселенная немедленно понимает и принимает без всяких исключений. Каждое сознание имеет право просить и способно сделать это. И все, даже самые незначительные просьбы, принимаются с уважением. На каждую из них сразу же дается ответ. Когда вы просите, вы получаете. Всегда. Свои прошения вы иногда облекаете в слова, но гораздо чаще они посылаются в виде постоянного вибрационного потока желаний, следующих одно за другим. И к любому из них во Вселенной относятся бережно и уважительно. На каждое дается немедленный ответ. На каждый вопрос вы получаете ответ. Каждое желание воплощается. Каждую молитву слышат. Каждая просьба выполняется. Многие начнут спорить с нами, приводя в качестве аргументов неисчислимое количество желаний, которые так и не исполнились. Причина на самом деле очень проста. Эти люди до сих пор не поняли, что наиболее важным в процессе является третий шаг. Без этого третьего шага оба предыдущих, и первый, и второй, будут совершенно бессмысленными и не приведут ни к какому результату. Шаг третий. Вы принимаете. Шаг третий – это практическое применение искусства принятия. Это главная причина существования вашей руководящей системы. Это шаг, при котором вы настраиваете вибрационную частоту вашей сущности в соответствии с вибрационной частотой желания. Точно так же, как радиоприемник должен быть настроен на нужную волну, вибрационная частота вашей сущности должна совпадать с вибрационной частотой желания. И мы называем это искусством принятия, то есть умением впускать в свою жизнь то, о чем просишь. Если вы не находитесь в режиме приема, то вам может показаться, что все ваши просьбы игнорируются, даже если на них уже давно был дан ответ. Вы будете считать, что ждете и надеетесь понапрасну, потому что ваши молитвы никто не слышит. Но на самом деле все это происходит не потому, что просьбы не достигли цели а потому, что вибрации не были приведены в соответствие с тем, чего вы хотите. Вот почему вы не впустили желаемое в свою жизнь.